Тут же ей вспомнилось о том, как однажды в школе она весь день проходила, не зная, что подол ее юбки сзади оказался заправленным в колготки. Всплыло просто потому, что воспоминания и о Дэвиде, и о несчастной юбке хранились в ее памяти в одной большой коробке под названием «Унижение. Разное», в кавычках. «А что, если Руфь обо всем узнает?» — призвала она Элли к ответу. «Тогда ей будет не до блаженства». «Нет, она не узнает. С чего бы она узнала?» «С того, что тайное рано или поздно становится явным. Кого-то увидит, кто-то проболтается. Или останется какое-то свидетельство. Гостиничный счет, авиабилет, банковская справка, трусы в бардачке, ну, всякие такие вещи. Человека можно застукать, только если он сам этого хочет», — отмахнулась Элли. «Только если он сам в глубине души неосознанно хочет, чтобы его поймали, чтобы его наказали, а потом простили. Или если он хочет открыть карты. Ведь если он не хочет, чтобы его поймали, то уничтожит все следы, так ведь?» «Нет», — думала Кейт, — «не уничтожит, если все эти уличающие его билеты, счета и справки можно будет, проявив некоторую изобретательность, предъявить у себя на работе, как отчет о расходах на компанию и получить возмещение». С каким злорадством Кейт обыскивала карманы Дэвида и выкидывала эти драгоценные клочки бумаги, которые могли бы вернуть ему деньги, потраченные на волокитство. «Со мной и Мартином такого не случится, потому что мы оба достаточно умные, уравновешенные, трезвомыслящие и осторожные люди. Кроме того...» «Еще одно, кроме того, это всего лишь небольшое развлечение. Это ненадолго. К Рождеству уже все закончится, как говорили про Первую мировую». «Вот именно. И посмотри, как все обернулось. Ха! И вообще, это была американская гражданская война». Примечание. Возможно, имеется в виду англо-бурская война 1899-1902 годов. Конец примечания. «Что-что? Война, про которую говорили, что она закончится к Рождеству». В школе Кейт всегда слушала учителей очень внимательно, не пропуская ни слова. И теперь, будучи крайне педантичной, замечала самые несущественные детали и просто не могла не исправить самую мелкую неточность. «Это была Первая мировая». «Нет, гражданская. Впервые так сказали именно про нее. То есть я имею в виду, что про Первую мировую так тоже сначала говорили, но...» «Пусть будет по-твоему», — раздраженно сказала Элли, будто отмахиваясь от надоедливого ребенка. «Я не собираюсь спорить с тобой. Хватит умничать, ладно? Перестань молоть этот ханжеский вздор. А лучше смочи-ка горло Пайпером. Аф, благородная отрыжка!» — пошутила она, не сумев сдержать ее после большого глотка. «Ведь мы здесь, чтобы сплотиться вокруг нашей подруги, чтобы поднять ее боевой дух и утешить в горе». «Ах, да, Наоми!» Кейт поднялась и подошла к комоду. Схватила первое, что попалось под руку — велосипедный звонок. И бесцельно позвонила. «Спасибо», — кивнула она Элли, подлившей ей шампанского. «Мне показалось, что после разговора с тобой ей стало лучше». «С ней надо быть потверже, понимаешь? Бесполезно потакать ей. Как ты это делаешь? Бесполезно ходить вокруг нее на цыпочках». «Наверное», — смиренно согласилась Кейт. «Это верно». Что сколько бы Кейт не утешала расстроенную Наоми, это не помогало. А вот Элли с ее бодрым деловым подходом за несколько минут добилась того, чего Кейт не достигла за 2 часа ласковых уговоров. И когда слезы высохли, перед ними предстала притихшая и послушная Наоми Маркхэм, которую затем отослали в ванную, чтобы «поправить лицо» в кавычках и привести себя в божеский вид в кавычках. «Поверь мне, это так!» «Слушай», — Кейт глянула на часы. «Она там уже целую вечность. Думаешь, с ней все в порядке? Может, пойти и проверить, как там она?» «Ты шутишь?» — состроила гримасу Элли, и они обе громко рассмеялись. Когда-то давным-давно, когда им еще не было и 20, в квартире в Холланд-парк это сводило их с ума. Тогда они ужасно ссорились из-за того, что Наоми прям-таки оккупировала ванную комнату, запиралась там на час, на два, тратила на себя всю горячую воду, не отвечала на их стук в дверь и уговоры, или же появлялась на мгновение, негодующая, завернутая в полотенце, чтобы сообщить им, по какой именно уважительной причине надо обработать лицо тоником, сделать маску, нанести крем, побрить ноги. Ее нельзя беспокоить. «Я никогда не понимала, что она там делала так подолгу», — вспомнила Кейт. «Если верить тому, чему нас учат, Бог создал женщину за малую долю того времени, что ей требуется, чтобы подготовиться к походу в кафе, и при этом куда меньше суетился». «И сырья ему понадобилось всего ничего», — согласилась Элли. «О, да, она всегда тратила кучу денег на косметику». Слова эти сопровождались пренебрежительным фырканьем. В глубине души Кейт довольно презрительно относилась к рукотворной красоте и сама никогда не пыталась хоть как-то приукрасить себя. Сейчас всю свою энергию она отдавала созданию прекрасных садов и уходу за ними. Пожалуй, вывод напрашивался сам собой. «Пора ей вырасти из этой театральности», — изящно выразилась Элли, выбивая из пачки сигарету. «Она уже большая девочка, как и все мы». «Мне кажется, она не очень уравновешенна». «Да, она точно психованная», — радостно подтвердила Элли. «Хотя учти, ей сейчас тяжело приходится. Если девушка побывала топ-моделью со всеми вытекающими отсюда последствиями, то вся остальная жизнь покажется ей разочарованием. А если при этом она еще была сногсшибательной красавицей...» «Она до сих пор сногсшибательная красавица», — вставила Кейт, бросаясь на защиту того, что всего несколько минут назад вызывало у нее жалость. «Она очень следит за собой, и я думаю, что выглядит она сейчас прекрасно. Она практически не изменилась. Кстати, ты тоже», — любезно добавила она из чувства долга. «Ага», — Элли сузила глаза, чиркнула зажигалкой, подвела колеблющийся кончик сигареты к пламени, прикурила, закашлялась и рукой разогнала дым. «А вот Джеральдин состарилась, правда?» «Конечно, в ее случае это было преднамеренно. Да и ты, милая моя, как не прискорбно мне это говорить!» «О-о-о!» Кейт, застигнутая врасплох, не смогла скрыть своей обиды и гнева. В ушах у нее застучала кровь. Элли должна была играть по правилам. Только из вежливости и по доброте душевной Кейт сделала ей комплимент. И в ответ должна была получить вежливость и доброту. Да как смеет эта женщина, потасканная и обрюзгшая, сидеть здесь в своем нелепом костюме и отпускать обидные замечания личного характера? «Ну что ты надулась, как мышь на крупу?» — спокойно прокомментировала ей Элли. «И не надо так пялиться на меня, а то вдруг глаза выпадут». «Перестань, ради бога!» «Мне просто показалось, что ты какая-то усталая, заезженная, понимаешь? Тебе нужен отпуск». «Позволь тебе напомнить, я только что из отпуска. На Троицу мы с Алексом ездили в Британь. я посылала тебе открытку с птичьим заповедником в Кап-Сизуне или с девушкой в национальном костюме». «А, точно!» Элли вспомнила, что тогда сочла это довольно странным, чтобы 22-летний парень ездил отдыхать с мамочкой. Только памятуя об исключительной самобытности Алекса, Элли не стала презирать его за это. «К тому же», — добавила она, — «ты сидеешь». Кейт резко села на стул и схватилась за край стола, пытаясь физически удержать себя от того, чтобы не помчаться к зеркалу, проверять эти ужасные слова. «Может, ты тоже сидеешь?» — выпалила она. «Кто знает? Может, ты вообще вся седая под этой пергидрольной мочалкой? Может, ты вся белая?» «Может», — невозмутимо допустила такую возможность Элли. «Кто знает? И самое замечательное в этом то, что никто не знает. Я вот не знаю. Так почему меня это должно волновать?» И опять мы вернулись к нашему доброму старому неведению и, соответственно, блаженству. «А я говорила тебе, что не верю в эту идею». «Да, ты в нее не веришь. Дело в том, Кейт, что тебе идет быть старой. Такие женщины бывают. У тебя очень английское лицо. Пусть оно не отличается особой красотой, зато в нем есть характер, что, согласись, куда более долговечно». «Должна сказать», — начала Кейт. Но оказалось, что она уже ничего не должна, потому что в этот момент в дверях появился Алекс. И, оборачиваясь, радостно улыбаясь ему, она отбросила незаконченную мысль, отбросила недосказанную фразу и весь разговор. «Я переезжаю в гостевую комнату. Прибрал там немного», — доложил он, пополняя свалку на комоде, набитой окурками пепельницы и двумя кружками с засохшей кофейной гущи. «А, мои носки! А я никак не мог их найти!» «Они не парные», — предупредила его Кейт. «У меня в шкафу есть два точно таких же непарных носка». «Какое совпадение! Мне страшно повезло!» «Эй, красавчик!» — позвала Элли, встревая в их шутливый диалог. «Подойди-ка сюда, большой мальчик, и поцелуй тетю Элли!» С шаловливой усмешкой Алекс послушно подошел к ней и нагнулся, чтобы чмокнуть ее в щеку. Но она схватила его за шею и подвергла глубокому, влажному, сексуальному целованию. Наконец, отпустив его, она принялась за уговоры. «Послушай, будь другом. Садись с моей, Джоин. Ей не терпится трахнуться поскорее, узнать, что это такое. А мне так хочется, чтобы у нее все получилось. Ну, там, первый раз и все такое, чтобы у нее был хороший старт. К тому же она запала на тебя. Я-то вижу все признаки налицо». «Какое бесстыдство! Какая невероятная развязность!» От негодования у Кейт перехватило дыхание. «Как она может так разговаривать с ее Алексом и говорить такое про Джуин? Бедняжка умерла бы от стыда, если бы узнала». Однако Алекс, без малейшего намека на замешательство, очень вежливо ответил. Правда, потрясенная Кейт уловила не больше половины. «А в том смысле, что Джуин — очаровательная девушка, но что пусть она поступает, как сама считает нужным. И ведь ей всего 16. Куда торопиться?» «Куда торопиться?» — закатила глаза Элли. «Он спрашивает, куда торопиться? Да мы в твоем возрасте уже были спецами в этом деле». «Ах, Элли!» — вздохнул Алекс с притворным сожалением. «Времена меняются». Все-таки до чего же он обаятелен? Сколько в нем внутреннего такта? Откуда в нем это? Ну уж точно не от Дэвида, с отвращением вспомнила бывшего мужа Кейт. Такое случалось нечасто, В целом она не могла испытывать чрезмерной неприязни к человеку, который сделал ей самый главный подарок в ее жизни. Но и не от нее, потому что она в этом смысле была абсолютно неуклюжа. То слово вымолвить не может, то вдруг сболтнет что-нибудь лишнее. Она не могла точно выразить то, что имела в виду, и говорила то, чего говорить не собиралась. У нее внутри все сжималось от счастья, когда она смотрела, как он идет из кухни в сад, не спуская глаз с его удаляющейся спины. Она поднесла свой стакан к губам, наклонила, промахнулась и вся облилась шампанским. Алекс Гарви уселся на заднем крыльце, прислонился спиной к стене, цепляясь футболкой за кирпичи, и ухмыльнулся при мысли о том, как, избавившись, наконец, от своих сумасшедших гостей, они с Кейт будут вспоминать о них и покатываться со смеху. Подтянув к себе колени, он прищурился и стал рассматривать вымощенный плитками квадрат, где суетились черные муравьи, трудно различимые, как мелкий шрифт. Кошмар дислексика. В нескольких футах от него раздался плеск. Из сливной трубы вырвался мыльный поток, сигнализируя о том, что Наоми, наконец, вышла из ванной. Значит, дела идут. Он вдохнул аромат теплой воды, в которой недавно лежала Наоми. Это был запах женщины, квинтэссенция женственности, интимный, как телесные флюиды, одновременно знакомый и бесконечно чужой. И что-то потаенное шевельнулось в нем. В памяти всплыла картина, будто отраженная в елочной игрушке. Она мерцала искрами и переливалась. На переднем плане наплывали, искажаясь, лица. Звуки гулким эхом разбегались по коридору лет. Он видит Наоми и Кейт. Они ведут его за собой по косметическому отделу какого-то универмага. Пакеты, сумочки, подолы курток задевают его по лицу. «Последний автобус!» — раздается сверху чье-то грозное предостережение. Ему кажется, что это объявление о скором конце света. Он видит, но смутно, будто сквозь катаракту глаз памяти, как Наоми останавливается у прилавка. Берет флакончик духов, наносит каплю на запястье. Огни кружатся все быстрее, голоса грохочут. И вот он сидит на ступеньках, ведущих в продуктовый зал, опустив голову между коленей. «Тебе лучше?» — спрашивает Кейт, обнимая его за плечи. И добавляет, очевидно, в адрес Наоми. «Это из-за низкого сахара в крови. Как ты думаешь?» Должно быть, он проголодался. Надо купить ему что-нибудь поесть. Это воспоминание, хотя и принесло с собой дезориентацию и легкое головокружение, все же не было неприятным. Взволнованный, возбужденный, чувствуя себя так, словно его застигли за подглядыванием, он встал и занялся делами. Убрал газонокосилку в сарай, запер сарай на замок, и попытался забыть о кратком прикосновении к чужой сексуальности. Он был привычен к обществу женщин, к взлетам и падениям их настроения, к их циклам, к удивительно откровенному характеру их разговоров, когда раскрываются сердца и изливаются души, к случающимся время от времени проявлениям бесстыдства, к их глубоко личным признаниям, к их безудержному смеху и обильным слезам. Он вырос среди мягких грудей, полных ягодиц, крутых бедер, шуршащего нейлона и упругих резинок. Он был знаком с пышной анатомией зрелых женщин, которая удерживалась в целости только благодаря лямкам, поясам, крючкам и петелькам. Такое складывалось впечатление. Он слышал о том, как с помощью карандаша определить пол будущего ребенка, об упражнениях для укрепления мышц влагалища, о прокладках и тампонах, соскобах из матки, предменструальном синдроме. Все это ничуть не смущало его. И в целом эту причастность к миру женщин он считал своей привилегией. Но бывали и моменты, как этот, когда он задыхался, когда этот мир захлестывал его, и тогда ему хотелось простоты и поверхности братства за стойкой бара. Хотелось сыграть партию в дротики и выпить пинту пива. Хотелось час-другой отдохнуть. «Вечером пойду в паб», — решил он, и удовлетворенно опустил ключ от сарая в карман джинсов. «А они пусть напиваются и рыдают без меня. Пусть устроят себе настоящий девичник и вспомнят старые времена». При этой мысли он внутренне содрогнулся.